Глава 23. Старший воспитатель Фьорд, получивший назначение в школу магии, вышел из ее стен и спокойно направился на площадь перед храмом хранителя. Каждую седмицу, во второй и шестой день, он ходил в храм. Там старший воспитатель молился и жертвовал храму небольшую сумму денег. Помолившись и преисполненный уверенностью, что выполнил свой долг прихожанина, он выходил и бродил по району в поисках молоденькой девочки, не старше 10-12 лет. Увидев подходящую кандидатуру, он знакомился и обещал ее накормить и дать денег. Иногда забирал девочек у матерей, и те, видя благообразный облик сухопарого немолодого мужчины, отпускали дитя с ним. Он действительно кормил приведенных девочек, отмывал сам своими руками и, поиграв с ними, давал деньги, полрукля или даже рукль. От того, что деньги для нищих были большими, никто не жаловался на его шалости. Такие деньги у нищих детей редко когда бывали в руках, и бывало, девочки искали его сами и предлагали пойти с ним в номера. В этот раз он вышел на крыльцо храма и огляделся. На пороге сидела красивая девочка и заплетала косы из пакли у самодельной куклы. Она что-то напевала тихое и мелодичное себе под нос. «Тебя как зовут? Красавица!» — пригнулся к ней Фьорд. Грязная, но красивая, уже с набиравшим сок телом, она привлекла его внимание. «Бетти, господин, пожертвуйте драхму». Голосок у девочки был звонкий и нежный. «Ты, наверное, кушать хочешь, детка?» «Хочу, господин». «Тогда пойдем ко мне, я тебя умою, покормлю и дам монетки». «Правда покормите?» Девочка живо вскочила. «Правда, правда!» — засмеялся Фьорд. Девочка ему нравилась все больше и больше. Они пошли от храма к доходному дому за углом. «А где твоя мама, Бетти?» «У меня нет мамы, только бабушка», — беззаботно отвечала девчонка. Она шла рядом, держа Фьорда за руку, и подпрыгивала от радости. «Она придет вечером за мной и заберет то, что я насобирала. А ты правда дашь мне монетку?» «Конечно, если ты будешь послушной и хорошей девочкой. Я дам тебе серебряный рукль». «Ух ты! Я буду послушной! Я все сделаю, как ты скажешь!» Они завернули за угол, и им дорогу преградили двое парней. «Слышь, старик!» — произнес развязно чубатый парень. «Эта девочка наша. Хочешь ею попользоваться, гони монеты». Фьорд взмахнул палкой. «Пшел прочь, сопляк!» «Ты не ори, а то рассыпешься!» — засмеялся второй, мелкий, худой и пучеглазый парень. Он демонстративно достал нож. Фьорд ждать продолжения не стал. Он швырнул девочку под ноги чубатому, но та неожиданно крепко ухватила его за ладонь и не отлетела, как хотел Фьорд. Девочка истошно закричала и ногами ударила чубатого по ногам. Тот, сбитый с ног ударом, упал. Фьорд встряхнул руку, но девочка, продолжая кричать, и словно клещ уцепилась за его руку. Тогда он тряхнул палкой, и верхняя часть ее отлетела. А в его руке оказался не длинный, сантиметров 40, острый узкий клинок. Он взмахнул им, метя девочке в голову, но та живо пригнулась, и клинок пролетел мимо. Девочка отпустила руку и откатилась от него в кусты. В это время большой камень сильно ударил его по затылку. Шапка смягчила удар. Фьорд зашатался, но устоял. Он сделал два быстрых шага вперед, и пучеглазый оказался нанизанным на клинок. Он истошно по бабье закричал и ухватил Фьорда за руку. Второй удар по голове отправил Фьорда в беспамятство. «Сука!» — испуганно плача, чубатый два раза вонзил нож в грудь старика. «Сука! Чалова убил!» Подбежавшие еще двое бандитов быстро осмотрели истекающего кровью Фьорда и нашли кошель. «Смотри, Шур не обманул», — сказал жилистый. «Стронг, хочу я с Чалым делать?» Тот лежал, схватившись за живот, и поскуливал. «Ну, жаль, конечно, что так вышло. Но он уже не жилец. Чуб, помоги ему». «А чё я? Вы сами помогайте». Жилистый, стоявший рядом, вдруг выхватил свой нож и вонзил чубастому в живот. Тот охнул и, широко открыв глаза, стал падать на мостовую. Жилистый добил второго и огляделся. «Тут еще девчонка была», — прохрипел он осипшим от волнения голосом и откашлялся. «Уходим», — приказал Стронг. «Здесь скоро толпа соберется. Мы старика не убивали, а за двоих загородных нам ничего не будет». Они быстро нырнули в кусты, куда залетела девочка. «Сбежала тварь», — злобно прошипел Жилистый. «Нет ее. Пошли». Они в спешке стали покидать улицу. Выбежали из кустов и увидели склонившегося над стариком полноватого парня. Не обращая на него внимания, бандиты побежали мимо. Но тот неожиданно разогнулся и прыжком перегородил им дорогу. «Стоять, братки!» — приказал он и создал заклинание. Молнии засверкали у него между ладоней. «Маг!» — заорал Жилистый и бросился с ножом на парня. Ветвистая молния встретила его на половине пути, и он, заорав, упал на землю. Второй бандит, высокий и широкоплечий, бросился бежать прочь. Но воздушный кулак, ударивший в спину, швырнул его лицом на гранитную мостовую и протащил пару метров. Парень поднял старичка, взвалил его на плечи и побежал прочь. «Вот видишь, Оренгил», — улыбаясь, проговорила Агнесса. «И Фьорда вывели из строя, и Артему помогли». Оренгил стоял и смотрел, как Артем тащил старшего воспитателя в школу. Землянин наложил на него мало исцеления, и тот был на грани смерти и жизни. «Вижу», — улыбнулся он. «Ты молодец». «Ну, не только я. Ты и баба, мы все молодцы». Артем спешил в школу. Старик был при смерти и не приходил в сознание. «Хотя какой он старик», — подумал Артем. «Всего-то 50 весен исполнилось отставнику». Сначала он не поверил своим глазам, когда вышел из-за угла и увидел своего мучителя в луже крови и рядом двое парней. Он подбежал и понял, что старший воспитатель еще жив, но уже начал отходить. Быстро наложил малое исцеление и остановил кровотечение. Заклинание пришлось накладывать 3 раза вместе с благословением. Затем увидел еще 2 парней с ножами. «Вот они, голубчики», — спокойно подумал он и заступил им дорогу. Дальше все было сделано быстро. 2 заклинания, и бандиты обезврежены. «Пусть ими занимается стража», — решил он. Поднял старика и побежал к школе. Дед Пантелей хоть и стар был и подслеповат, но то, что ученик тащит на плечах новенького воспитателя, он увидел сразу и тут же ударил в большой колокол, висевший рядом с воротами и оставшийся со времен конных лучников. Раскатистый медный звон затопил окрестности. Когда Артем подбежал к воротам, там его уже встречали маги и воспитатели с оружием в руках. Маги быстро схватили Фьорда и потащили в школьный госпиталь. Сколько Артем здесь жил, он никогда не посещал это заведение, и другие ученики тоже, в том числе не был там и Артам. Заместитель главного мага поманил его пальцем. «Рассказывай, что произошло?» — приказал он. «Я, мессир, по поручению нашего мессира-алхимика шел в аптекарскую лавку, и тут вижу, на мостовой лежит мессир Фьорд». Маг поморщился. «Фьорд не мессир, он господин или Рен». «Ага», — охотно согласился Артем. «Лежит, значит, Рен Фьорд, а рядом 2 тела. Я подбежал и вижу, они все в крови. Я наложил на господина Рена исцеляющее заклинание и принес его сюда. А это его палка». Он подал магу трость воспитателя. Маг ее брать не стал. «Сам ему отдашь, когда старик выздоровеет. Совет магов объявляет тебе благодарность». «Ага, «Спасибо», — опешил Артем. Маг вновь поморщился. «Не ага, спасибо», — брезгливо произнес он. «А служу королю». Артем выпрямился, сделал грудь колесом и гаркнул. «Служу королю!» Так громко гаркнул, что напугал ворон, дремавших на ближайших деревьях. Они после звона, устроенного дедом Пантелеем, только начали приходить в себя. Даже маг оторопел и, махнув рукой, как на полоумного, молча удалился. Дед Пантелей сунул палец в ухо и потеребил его. «Чума тебя забери, парень! Разве можно так кричать?» Он покачал головой и скрылся в сторожке. Вскоре о поступке Артема знала вся школа. А так как Фьорд сумел за это короткое время достать всех, на него ополчились ученики. «Зря ты это сделал», — проворчал Вартак. «Теперь тебя ребята сожрут». «Подавятся», — обозлился Артем. Он пребывал в мрачном настроении. Его не учили маги-учителя, а тот, кто взял его в ученики, был переведен в другую школу. «Удивительные вещи творятся», — размышлял Артем. «Есть ученик, который никому, кроме алхимика, не нужен. И тот учит его за плату». Свое будущее он видел в мрачных тонах. Он встал и громко произнес. «Слушайте все! Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Но если начнете приставать и делать гадости, убью». «Мне можно», — совершенно спокойно заявил он. «Я скажу, что тот, кто будет убит, предался врагам хранителя. Все меня слышали?» Он обвел их тяжелым взглядом. «И не говорите потом, что не слышали». Высказав, что хотел, Артем, при полной тишине, установившейся в спальном помещении, сел на свою кровать. «Ты что, с ума сошел?» У Вартака отвисла челюсть. «Тебя ночью подушкой задушат или повесят в нужнике и скажут, что ты самоубился». Артем лишь отмахнулся. «Пусть попробуют». Но к вечеру после ужина пошел на встречу со свадом. Он не ломал большие пальцы, чем удивил Гремлуна. «Почему больше не тренируешься?» — спросил он. «В этом больше нет нужды». Артем сидел задумчивый и размышлял над словами Вартака. Но сколько бы он ни думал, его со всех сторон окружали проблемы. Не напугай он учеников, ему стали бы пакостить, и он всех не переловил бы. Извели бы его. А так хоть понимаешь, что надо ждать. В столовую он тоже один ходить будет, чтобы в тарелку не плюнули. «Ты чего такой озабоченный?» Сват уселся на свою тележку. «Проблемы у меня, сват». «Проблемы? Это интересно. Рассказывай». «Короче, ребята озлобились на меня за то, что я спас старшего мучителя. И чтобы они поостереглись мне пакостить, я их припугнул, мол, убью любого, кого поймаю, и скажу, что увидел в нем одержимого. Теперь надо ждать нападения, и, скорее всего, ночью. Могут подушкой задушить или повесить в нужнике, типа сам удавился. Вот какие у меня проблемы, сват». Сунь Вач Джин наморщил лоб, сдвинул на затылок свою шестерню и стал барабанить пальцами по колену. «Ну, а я могу чем помочь?» — ничего не придумав, спросил он. «Ты же можешь, когда хочешь быть незаметным». «Могу», — размышляя над словами Артема, буркнул сват. «Можно подслушать их разговоры и выявить зачинщиков. Потом будем думать, что с ними делать». «Да что делать?» — вскинулся Гремлун. «Насрать в сапоги и подложить записку. Это предупреждение». «Можно и так для начала», — ответил Артем. Но затем вспомнил поучение бригадира бандитов. «Пацаны», — говорил он, — «с торгашами или бизнесменами церемониться не надо. Надо сразу действовать жестко, чтобы они поняли, с ними не шутят. И нагнать страху нужно быстро, тогда работать безопаснее и легче. А как это сделать? Способы разные. Можно, к примеру, просто морду набить, а потом разговаривать. Можно жену отметелить, она сама уговорит мужа поделиться». «Можно и так для начала», — повторил Артем. «Но лучше сразу действовать жестко. Ты послушай разговоры и сообщи мне, а я уж придумаю, как поступить». Сват кивнул. «Хорошо, пойду заниматься твоими проблемами». Он спрыгнул с тачки и быстро ушел. Артем остался один. «Что же делать со своим обучением?» — вернулся он к мысли о своей будущей работе. Он уже понял, что его выпрут из школы, дав диплом мага-охотника на шаманов. Может, даже не дождавшись окончания учебы. Им нужно выпустить такого специалиста. Он у них уже есть. При всем своем незавидном положении Артем понимал, что он имеет больше свободы, чем остальные ученики. Кроме того, он также убедился, что больше знаний, чем он имеет, он уже здесь не почерпнет. А что не знает, спросит у Артама. Тот был ходячей научной энциклопедией по магии. Теоретик. А делать что-то было надо. Только вот что? С чего начать? Учителей нет. А что есть? Задумался он. А есть эликсиры, что наварил он с помощью толстяка-алхимика с добрым лицом и железными кулаками. Значит, за плату он может учиться у него и дальше. Это ему пригодится. Можно попробовать еще раз употребить эликсир концентрации и понять, как он действует. Учиться-то ловить шаманов надо? «Буду ловить магов», — решил Артем. «Наверное, эликсир, — предположил он, — открывает особую чувствительность к магическим энергиям, и неважно, что это за магия». Артем недолго посидел, размышляя, и махнул рукой. «А чего ждать?» Он достал флакон и выпил. Сначала ничего не происходило, а затем Артем неожиданно для себя стал погружаться в серую мглу. «Это мое сознание, мои чувства», — понял Артем. Они еще не оформились. Он чувствовал, как погружается в себя, в глубины своего сознания. Из серости стали выплывать и мелькать отрывистые картины из прошлого. Вот он стоит на крыльце, а рядом человек. Артем бьет его и выхватывает пистолет у того из-за пояса. Он понимает, нужно сделать шаг назад, но не делает. Картинка меняется. Теперь он в замке и рядом сват. Он почувствовал глубину скорби малыша, но не тогда, а сейчас. Он понял, как тому плохо. Он одинок, и нет никого рядом, кто поможет ему. И вдруг зазвучал зуммер тревоги. Его чувства мгновенно переключились на оценку угрозы. Он отправил их во все стороны, как локатор отправляет волны вокруг себя, и они обратно возвратились с информацией. Рядом колдуют, в свинарнике. Он представил, что там есть, и вдруг с удивлением увидел, что происходит внутри. Он видел так, как будто смотрел через прицел тепловизора. Две фигуры смотрели на него, стоя в дверях, и колдовали. В руках одного из них было черное пятно. «Амулет», — понял Артем. «Амулет порчи, запрещенный предмет в королевстве. Такие привозили от Шуаней. У него было всего секунд 5, и он пожелал раствориться в окружающем мире, слиться с ним, стать частью пейзажа, неприметной былинкой на земле». Соскочил с дровницы и, пригнувшись, метнулся к свинарнику. Он не смотрел по сторонам и стремительно двигался к цели. Узкая дорожка, которую он не замечал ранее, петляя, вела его к тем двум фигурам, что вдруг засуетились и стали озираться. «Они потеряли меня», — понял он и остановился за открытой створкой двери. Сильно пахло навозом, в воздухе чувствовалось нарастающее напряжение. «Демоны, побери этого идиота!» — услышал он приглушенный шепот. «Куда он делся? Вот только что сидел на поленьях!» «Уснул и упал, наверное», — ответил второй голос. Голоса не были ему знакомы. Он заглянул в щель и удивился еще больше. Там стояли двое младших воспитателей. «Подойдем ближе?» — спросил первый голос. «Нет, дождемся, когда он встанет, потом применим амулет». Показываться нам нельзя. Не дай хранитель нас увидит и расскажет потом. Следы от применения этой штуки тут провисят дня три. Может, ну его, этого придурка? Нет, он просто всем надоел. И кроме того, мы деньги получили за работу. Дальше Артем ждать не стал. Он почувствовал, что действие эликсира ослабевает. Быстро, без суеты, создал заклинание ошеломления и следом цепной молнии и применил его. Вспышка, треск, сдавленные охи людей и визг свиней, по которым прошелся удар хвоста электрического разряда. Слились в один многоголосый звук. Артем выскочил из-за двери и увидел лежащих без памяти мужчин. Он видел их ранее часто, но не знал, как зовут. Не мешкая, он связал поясными ремнями руки за спиной. Затем, подняв по одному, старыми вожжами привязал их к столбу. На шею нацепил выроненный амулет. Отошел на пару шагов и полюбовался на свою работу. Еще раз проверил, насколько надежно они связаны, и, удовлетворенный проделанной работой, скрылся. Теперь утром сюда придет дед Пантелей и увидит красавцев. Доложит по команде, и начнется расследование. Ну, что же? Он сделал свой ответный ход. Посмотрим, что будет дальше. Ночевать он пришел поздно и лег спать, наказав Артаму бдить и будить его по малейшему поводу. Артам, узнав, чем им грозит сон, в страхе заверил, что не сомкнет глаз. Ночь прошла спокойно. Вартак держался в стороне, не подходя к Артему, а тот не навязывался. У него был план — наделать сегодня побольше зелий. После обеда за ним зашел алхимик и позвал его. «Ты что-нибудь слышал? Что произошло в свинарнике сегодня ночью?» — прямо спросил он. Артем сделал удивленные глаза и мысленно позвал. «Артам, поговори с мессиром». Артам, не знавший того, что произошло в свинарнике, выплыл сонный и проворчал. «Что еще?» «Больше ничего. Я спрашиваю, ты, Артам, видел, что произошло сегодня ночью в свинарнике?» Маг упер взгляд в лицо ученика. Артам захлопал глазами и повторил. «Что произошло?» «Это я тебя спрашиваю», — строго проговорил маг. «Что спрашиваете?» — растерянно и испуганно ответил Артам. «Повторяю, бестолочь!» — маг начал терять терпение. «Ты, Артам, видел, что произошло сегодня ночью в свинарнике?» «Нет». «А что там произошло?» Алхимик скривился и неожиданно нанес Артаму кулаком сильный удар в живот. Артам охнул и повалился на землю. «Тупица! Неужели так трудно отвечать по существу?» — пробурчал маг и пошел прочь. «Все, Артем, я поговорил», — прохрипел Артам. «Теперь ты». Артем выплыл и попал в центр боли. Он стал глубоко дышать и с трудом поднялся. «Кто это тебя так?» — спросил он Артама. «Алхимик», — ответил тот из своего уголка. «Недоволен был, что я не знал, что произошло ночью в свинарнике». «Понятно». Совещание магов, собранное в спешке, бурлило, словно наваристый борщ, кипящий на плите. «Тише, мессиры!» — проговорил заместитель старшего мага мессир Вольф. «Нам еще предстоит разобраться с тем, кто связал этих неудачников и выставил их на посмешище. Он или они специально сделали так, чтобы мы нашли этих двоих с запрещенным амулетом. На них были следы применения сильной магии. Точно установить не удалось, что это за магия. За ночь следы рассеялись. Но я думаю, что это молния. Две свиньи имеют на шкурах следы от ожогов. Это заклинание, как вы знаете, в нашей школе не изучают. У кого какие мысли?» Закончил он вопросом свое выступление. «Да что тут думать?» Поднялся со своего места маг земли мессир Пархач. «Это Артам заметил, что за ним охотятся, и приласкал этих идиотов. Сдать его жандармам за нападение на воспитателей и дело с концом. Его поддержало несколько человек. Поднялся алхимик. «Это не Артам», — твердо сказал он. «Я сегодня с ним разговаривал. Он не знает, что произошло в свинарнике. Он тупой, но очень удачливый сукин сын». «Так он мог и соврать», — раздался голос с места. «Мог бы», — согласился алхимик, — «но я бы точно знал, что он врет. Я выпил зелье концентрации. Он действительно не знает, что произошло в свинарнике. А кто были те, что напали на младших воспитателей, нужно выяснить. И выяснить быстро. А они, как я понял, сами не знают, кто это сделал. Хотелось бы только знать, зачем они туда пришли и зачем им понадобился этот амулет». «Догадаться несложно», — буркнул маг земли. «Они хотели приложить Артама проклятием. Наш Ренфьорд достал всех, а этот недоумок его спас. Только остается вопрос, кто ему, Артаму, помогает? Я думаю, это нечистая сила, что гадила в сапоги Трампу. Ее надо найти и изгнать». «В природе, мессир Пархач, нет чистых и нечистых сил. Вам ли этого не знать, магу земли? Все призванные существа долго не могут оставаться в нашем мире без подпитки магической энергии, и они не связывают людей». «Тогда кто ж гадил Трампу в сапоги?» — не выдержал мессир Пархач. «Я думаю, тот же, кто связал этих молодцев». «И кто же?» — спросил насупленный мессир Вольф. «Кто-то из тех, кто живет в школе, мессир, и мстил Трампу». «Ну, это уж слишком», — вновь поднял свой необъятный живот маг земли. «Вы хотите сказать, что это сделал кто-то один из нас?» «А посторонних вы тут видели?» — спросил в ответ алхимик и сел. «Я бы мог подумать, что это сделал Зольт», — задумчиво проговорил вслух, как бы рассуждая сам собой, маг-целитель мессир Брамс. «Мы, коллеги, с вами знаем, что они конфликтовали. Кроме того, никто не видел нечисть, только знали о ее существовании со слов самого Трампа. Но тот, как говорится, был слишком пьян, когда по вечерам и немного того, сами понимаете. Но его нет, да. А истории продолжаются. Может, проверить этого Артама на камне правды?» «А что нам это даст?» — спросил Вольф. «Вы в самом деле думаете, что этот неумеха мог ударить молнией двух воспитателей, а потом связать их? И так, чтобы они ничего не видели?» «Я ничего такого не думаю», — пожал целитель плечами. «Юноши и в самом деле не блещут талантами. Но что-то делать надо. По крайней мере, мы будем точно знать, что он тут ни при чем. Я говорю, что будет хоть в чем-то ясность». «Хорошо», — согласно кивнул Вольф. «Какие еще будут предложения?» «Надо этого парня отселить от остальных учеников», — подал голос маг земли. «Поселить рядом с нами, чтобы был под присмотром». «Это еще зачем?» — удивился мессир Вольф. Маг земли развел руками. «А я больше ничего не придумал. А делать-то, как выразился наш коллега, что-то надо?» «Надо через камень правды протащить воспитателей. Может, они делали это с чьей-то подсказки? Может, с подсказки того самого Зольда?» — предложил алхимик. — Понятно. И это сделаем. Еще есть предложение? Все молчали. — Хорошо, — подвел итог Вольф. — Проверяем через камень этих троих, и я думаю, отселять ученика не нужно. А вот отправить его служить пораньше нам надо. Он не он виноват, но что-то много вокруг него проблем собирается».